Глава 12. Прыгнув в портал, я мгновенно оценил обстановку. В аномалии огня друг с другом резались демоны, и веселье было в самом разгаре. Рычащие, остервенелые твари, похожие на тощих медведей, атаковали огромной сворой. Они рвали своих противников зубами, бросались с разных сторон, валили врагов на землю и вспарывали животы ударами когтистых лап. Им противостояли мохнатые демоны, похожие на безобразно скрюченных обезьян. К моему удивлению, демоны ловко орудовали мечами. Видимо, это и были хозяева атакованной аномалии. Вместе с вооруженными демонами атаку отбивали пятеро монахов, точнее, четверо. Безголовое тело пятого истекало кровью под ногами. Вокруг все было в огне. Горели деревянные крыши приземистых кирпичных зданий, полыхали сараи и пристройки. В клубах черного дыма пронзительно вереща носились гарпии, огненные и воздушные. На моих глазах две гарпии вцепились друг в друга и визжащим клубком рухнули в огонь. Твари воздуха атаковали демонов огня. И побеждали. Защитников уже теснили к порталу. Еще немного, и бойня выльется в аномалию земли, как минуты раньше туда выкатилась откушенная голова. Четверо монахов еще держались, но долго им не простоять. Демонов воздуха было слишком много. Ближний из монахов крутанулся в мою сторону, не глядя ударил мечом. Я отбил его клинок своим, и на миг мы оказались лицом к лицу. Горящие ненавистью глаза, перекошенный рот, густая черная борода заляпана кровью. «Брат!» — выдохнул он. «Помоги!» Меня не надо было просить. Шагнув в сторону, я рубанул мечом ближайшую тварь и швырнул огненный шар прямо в оскаленную пасть второй. Тварь завизжала и покатилась по земле. «Ксантип!» Мое тело мгновенно стало гибким и текучим. Легким движением я уклонился от удара тяжелой лапы, полоснул лезвием мохнатый бок, нанося смертельный удар. «Циклоп!» Я щелкнул пальцами, и на песке рядом со мной возник огромный рогатый демон огня. Возле его ног ощетинился трехглавый огненный волк. Смертоносный хлыст циклопа щелкнул по хребту прыгнувшего демона воздуха, сбив его на лету. Волк, жутко рыча, вцепился в глотку ближайшей твари, повалил ее и резким движением головы разорвал горло. Шаг, уклонение, удар. «Киловольт!» Еще щелчок пальцами, и прямо среди атакующих демонов вспыхнула ослепительно яркая шаровая молния. «Тех, которые с мечами, не трогать!» — успел крикнуть я. Из молнии вырвались искрящиеся разряды и поразили сразу трех демонов. Двоих отбросило в сторону, и их тут же зарубили защитники аномалии. Третьему разряд угодил в голову, и он сдох, еще не успев упасть. Уклонение — укол. Рычащая тварь напоролась грудью на острие моего клинка. Я резко выдернул меч и ударил сверху, прямо между безумных желтых глаз. В лицо мне брызнула кровь, демон запоздало щелкнул зубами, но он был уже мертв. Шаг, удар. «Голем!» Щелчок пальцами, и под ногами демонов зашевелились камни. Булыжники, обгоревшие кирпичи, катились и ползли друг к другу, как будто их тянул мощный магнит. Вот вылепилось каменное тело, вот у него появились руки. Голем взмахнул гранитным кулаком, и еще один демон кубарем покатился по земле с переломанными костями. Короткий удар клинка оборвал его агонию. А каменный великан уже поднимался на ноги, осыпая атакующих градом чудовищных ударов. Демоны бросались на него, скрежетали клыками по камню, но что они могли сделать? Истошно визжащая гарпия упала сверху на голову голема, вцепилась крючковатыми когтями в камень и забила крыльями, силясь подняться в воздух. Еще несколько пташек пикировали ей на помощь. Они что, задумали разорвать голема, растащив камни в стороны? Циклоп взмахнул плетью и сбил сразу двух гарпий. Широкие кожистые крылья вспыхнули от удара, как бумага. Я услышал треск легких пустотелых костей. Шаг, уклонение. Огромный медведь вцепился в руку монаха рядом со мной. На ноге медведя, стиснув зубы, висел огненный волк. Монах нелепо ткнул демона мечом, но второй медведь бросился с другой стороны. Рыча, они рвали монаха на части. Двумя ударами меча я прикончил обоих демонов, но было поздно. Монах истекал кровью у моих ног. Уклонение — укол. Еще один демон рухнул с пробитым горлом. Электрический разряд ударил в голову второго, выжигая ее содержимое. Удар каменного кулака сломал хребет третьему демону. Огненная плеть разрубила еще одного. Атакующие дрогнули и ослабили напор. «Тесним их!» — скомандовал я циклопу. Шаг, поворот, удар. Клинок порхал в моей руке и рубил, почти не ощущая сопротивления живой плоти. Отличная заточка, идеальный баланс. Ледяная стрела сорвалась с моей ладони и пригвоздила к земле еще одного демона. «Прикрывайте с боков!» — бросил я чернобородому монаху. Его меч тоже работал без устали, поднимаясь и опускаясь на головы демонов. Левой рукой монах непрерывно швырял в атакующих ледяные стрелы. Еще одна ледяная стрела сорвалась прямо с его клинка и прошила демона воздуха насквозь. «Точно, мечи же магические!» Я выбросил руку с мечом вперед и послал в клинок магический импульс. Монахи встали плечом к плечу со мной, мы ощетинились клинками в разные стороны. «Держаться вместе! Каждый держит свою сторону, прикрываем друг друга!» Шаг, удар. Демон прыгнул ко мне, но его встретил в воздухе клинок монаха. «Отлично!» Демоны, похожие на уродливых обезьян, с боем пробились к нам. Даже вместе с ними нас было мало, намного меньше, чем нападавших. Но мы были вооружены, и при помощи нескольких коротких команд мне удалось организовать какое-то подобие строя. «Надо пробиться туда!» — закричал мне в ухо чернобородый монах и показал на кирпичное здание чуть повыше других. «Там вождь! Если его убьют, аномалия закроется навсегда!» «Вождь?» Я понял, что чернобородый говорит о высшем демоне этой необычной аномалии. Монах был готов спасти его даже ценой собственной жизни. «Циклоп, голем, пробиваемся к тому зданию», — скомандовал я. «Вы впереди наносите как можно больше урона. Мы за вами, добиваем раненых и тех, кто прорвется. Киловольт, на тебе гарпий воздуха». Ослепительная шаровая молния взметнулась в небо и, бешено вращаясь, принялась сыпать во все стороны электрические разряды. Скрюченные, обгоревшие тела гарпий градом посыпались из клубов дыма. А мы пошли вперед. Свистела, рассекая воздух, огненная плеть. Хрустели кости демонов под ударами каменных кулаков. Сверкали мечи, работая как лезвие чудовищного комбайна. Мы продвигались шаг за шагом, оставляя за собой груды изрубленных, искромсанных тел. Демоны воздуха не отступали. Они умирали под нашими ударами. Дикая, неукротимая ярость и никакого страха. Вот что такое простые демоны. Твари, предназначенные для убийства. Но мы одолели их. Сначала оттеснили к зданиям, прижали к стене и завалили ее трупами демонов до окон первого этажа. А окна были высоко. Здание строилось с расчетом на осаду. Рычащие и воюющие остатки нападавших мы загнали в единственную улицу между рядами полыхающих кузнец и прошлись по ней железным катком, до самого портала, который отыскался сразу за поселком кузнецов. Рукоять моего меча стала скользкой от крови и пота. Последний взмах, и по дымящейся земле, скаля клыки, покатилась отрубленная голова. В ту же секунду на спину демона опустилась огненная плеть, прибив мертвое тело к земле. «Опять ты меня опередил!» — прорычал циклоп, сматывая плеть. Перед ним стоял огненный волк. Раненая передняя лапа была поджата, на шеях кровоточили укусы, но глаза горели звериной ненавистью. Каменный голем равнодушно застыл среди бушующего пламени. Убивать больше некого, а значит, и двигаться незачем. В клубах дыма и копоти сверкнула молния. Последняя гарпия, подвернув крылья, шлепнулась вниз смачным плевком. Сияющий киловольт неторопливо опустился следом и повис над улицей, как праздничный фонарь. Он медленно вращался, создавалось ощущение, что демон следит за всеми сразу, хотя глаз у киловольта не было. Все. Бой закончился. «В следующий раз я непременно уступлю тебе последнего противника», — пообещал я циклопу. И, не убирая меч в ножны, повернулся к монахам. Их осталось всего двое. Чернобородый, он весь был в крови, как и я, но, кажется, не ранен. По крайней мере, он твердо стоял на ногах и цепко держал меч. И второй монах, совсем молодой парнишка, на лице которого застыло испуганное выражение. Он оперся о меч, чтобы не упасть, немилосердно тупя дорогой клинок о землю. Третьего монаха мы потеряли где-то по дороге, кажется, когда расчищали улицу. Монахи настороженно смотрели на меня. Я ответил им тем же, и демонов отзывать не стал. Демоны выглядели внушительно. Горящий и недовольно рычащий циклоп, грозно сияющий киловольт и огромный, неподвижный голем, каждый камень которого был вымазан кровью. Как будто каменный великан катался по демонам, давя их своей чудовищной массой. Не исключено, что так оно и было. В горячке боя я несколько раз терял голема из виду. Да и не беспокоился за него, что когти и зубы могут сделать с камнем. Не говоря монахам ни слова, я обвел взглядом улицу. К нам потихоньку стягивались уцелевшие защитники аномалии, те самые уродливые обезьяны, вооруженные мечами. Их было больше, чем я думал. На ходу они точными ударами приканчивали умирающих демонов воздуха. Еще один отряд демонов огня высыпал из высокого здания, которое мы защищали. Эти бойцы выглядели совсем свежими, они не участвовали в схватке. Похоже, оберегали высшего демона аномалии, вождя, как назвал его чернобородый монах. Разумно. Без высшего демона аномалия бы закрылась, а вместе с ней погибли бы и остальные защитники. Сам вождь шагал в середине отряда своей личной охраны. Этот демон был на голову выше остальных. Его желтые зубы скалились в угрожающей улыбке, а мощная рука сжимала меч. Клинок меча сиял чистотой. А вот и гарпии. Черные твари кружили над нами, опускаясь все ниже и ниже. В их рваных крыльях свистел воздух. Нас окружали, и это мне не нравилось. Мы были союзниками в бою, но теперь бой закончен, и расклад сил поменялся. По крайней мере, демонам могло показаться именно так. «Голем, подойди поближе», — вслух сказал я. Специально, чтобы и демоны, и монахи услышали. Каменный великан неторопливо двинулся ко мне. Демоны, оказавшиеся на его пути, поспешно расступились. «Киловольт, ты тоже подтягивайся, сейчас будут переговоры». Сияющая шаровая молния сделала изящный пируэт и подлетела к нам. Вблизи она еле слышно потрескивала и распространяла отчетливый запах озона. Я улыбнулся, глядя на вытянувшиеся лица монахов. Краем глаза заметил, что демоны огня, хоть и сомкнули кольцо вокруг нас, но остановились. Вот теперь можно и поговорить. Молодой монах с испуганным лицом облегченно всхлипнул, услышав про переговоры. Парень совсем не умел держать себя в руках. Несколько последних секунд он следил за мной с затравленным выражением лица. Похоже, боялся, что Чернобородый отдаст приказ напасть, и что тогда делать? В бою с демонами воздуха парень выжил чудом, ему повезло, что его прикрывал циклоп. Я дважды видел, как огненная плеть циклопа сбивала демонов, которые уже были готовы растерзать парнишку. От мысли, что теперь ему придется сражаться с этим страшилищем, молодого монаха затрясло. Готов спорить, этот парень еще недавно был послушником, и в такую заварушку он попал впервые. «Как тебя зовут?» — спросил я. «Сеня», — тихо промямлил парнишка. Оглянулся на Чернобородова и испуганно поправился. «Брат Арсений». «Приятно познакомиться, брат Арсений», — усмехнулся я. «А нет ли у тебя случаем брата Аркадия?» Арсений вытаращил глаза. «Вы знаете Аркадия? Как он там?» «Беспокоится о тебе», — ответил я. «Сказал, что уже месяц не получал от тебя известий». «Как?» — оторопел Арсений. «Я же писал ему и передал записку...» Он снова оглянулся на Чернобородова и замолчал. «Брат Арсений», — спокойно сказал Чернобородый. «Братьям следует говорить ты. Все мы равны перед Господом». Он протянул мне руку. «Я брат Глеб. А тебя как зовут, брат?» «Никита», — ответил я. «Но я тут ненадолго и по своим делам». Взгляд голубых глаз Глеба скользнул по рясе, в которую я был одет. «Это одежда брата Дмитрия, нашего пастуха. Он мне ее одолжил», — улыбнулся я. «Одолжил?» — уточнил Глеб. «Или ты ее сам взял?» «Это уже детали», — отмахнулся я. «Пастух жив и здоров, если это тебя интересует». Глеб недобро прищурился. «А меч тоже его?» «Ага», — не стал отпираться я. «Одолжил вместе с одеждой. Верну, когда пойду обратно». Арсений, открыв рот, следил за нашим разговором. Демоны вокруг тоже напряженно вслушивались. Может, искренне переживали за пастуха, не знаю. Все же он снабжал их молоком. «И зачем ты здесь, Никита?» — спросил Глеб. «У меня дело вон к тому демону», — честно ответил я, показывая на вождя. «Это ведь его ребята куют для вас мечи, я ничего не перепутал». «Ты хочешь получить меч?» — уточнил Глеб. «Угадал?» — улыбнулся я. «А почему ты просто не обратился к настоятелю? Денег нет». Вот чего я точно не собирался делать, так это подробно объяснять свое решение любознательному монаху, поэтому ответил коротко. «Предпочитаю вести переговоры напрямую, так больше шансов получить именно то, что нужно». Глеб перевел напряженный взгляд с меня на циклопа. Потом заинтересовался киловольтом и, наконец, уставился на вождя демонов огня. Было видно, что монаха мучает какая-то мысль, и он никак не может принять решение. Я насмешливо хмыкнул. Было бы о чем гадать. Если я хоть что-то понимаю в людях, то монах размышлял, сможет он прикончить меня прямо сейчас или нет. И насколько это рискованно, учитывая циклопа и киловольта. Я не стал дожидаться, когда Глеб доберется до выводов. Он мог оказаться оптимистом и рискнуть. Не обращая внимания на монаха, я повернулся к вождю демонов огня и помахал ему рукой. «Привет! Поговорим? Или хочешь подраться?» Циклоп одобрительно рыкнул, а Арсений побледнел и чуть не упал. Наверное, в его голове прямо сейчас сбывался худший кошмар. И зачем с такими нервами хвататься за меч и залезать в аномалию? Мало ли в этом мире интересных и безопасных занятий для одаренного. Сиди вон в лаборатории, проектируй какую-нибудь магическую хреновину, тебе даже элементалей наготово принесут, чтобы она работала. Вождь раздвинул своих охранников и неторопливо выступил вперед. «Хорошей смерти тебе, ликтор!» — веско заявил он. Услышав сказанное, все демоны вокруг нас замерли и уставились на меня пронзительно желтыми глазами. Глеб тоже застыл, как истукан. Теперь он глядел только на меня. «Хорошей вам смерти, высшие демоны!» — повторил вождь, по очереди глядя на циклопа и киловольта. Голему он желать хорошей смерти не стал. Сообразил, что это не сам демон, а просто его марионетка, хоть и здоровенная. Несмотря на безобразный вид, высший демон огня выглядел вполне вменяемым, поэтому я вежливо кивнул в ответ. «И тебе хорошей смерти, вождь. Так поговорим?» «Тебе нужен меч?» Демон сразу перешел к делу. «Точно?» — восхитился я его прозорливостью. «Или он просто слышал наш разговор с Глебом? Ну, тогда можно поздравить демона с хорошим слухом». «Этот меч тебе не подойдет?» — спросил вождь, показывая на клинок, который я держал в руке. Я с сожалением покачал головой. «Нет, я взял его на время и хочу вернуть. К тому же сидящий в клинке демон для меня слабоват». Услышав мои слова, вождь гулко расхохотался. За ним захохотали остальные демоны, и даже циклоп гордо хмыкнул. Его-то я никогда не считал слабым. Только Глеб остался серьезным, а Арсений побледнел. Отсмеявшись, вождь обвел демонов суровым взглядом, и они мгновенно притихли. А высший демон снова обратился ко мне. «Ты ликтор!» Он сделал паузу, как будто ждал, что я кивну. Но я терпеливо ждал продолжения. «Ты собираешься убить нас и закрыть аномалию?» Наконец спросил вождь. «А надо?» — поинтересовался я. «К слову, как ты узнал, что я ликтор?» «Я чувствую магию твоей печати», — объяснил демон. «В ней смерть». Это было что-то новенькое. «Я не собираюсь вас убивать», — ответил я. «По крайней мере, не сегодня, если, конечно, вы сами настойчиво не попросите». «Ты помог нам отбиться от диких демонов», — кивнул вождь. «И мы тебе благодарны». «Звучит отлично», — улыбнулся я. «Вы можете доказать свою благодарность делом? Найдется у вас уцелевшая кузница и живой кузнец. Сделайте меч, и мы в расчете». «Мы сделаем для тебя меч», — торжественно заявил вождь. «Но просим тебя о помощи».